точно разработана шкала штрафов и система наказаний за кражу или повреждение предметов, и в перечень этих предметов входит много самых разных произведений ремесленников, изделий из металлов, слоновой кости, стекла, тканей всех видов и сортов и так далее. Все это снова и снова подтверждает тот факт, что ремесленников было очень много, что в их продукции нуждались решительно все жители государства, и что во все века художественное ремесло являлось одним из краеугольных камней хозяйственной жизни Индии. Да, человек всегда был связан со своей кастой сотнями нитей. Каста — это социальный организм, элементы которого были нерасторжимы в течение многих столетий. Застывшая, как в заколдованном сне жизни, феодальной индийской деревни мало изменялась в течение столетий, существуя в себе и для себя в ритме, который не нарушался ни сменой правителей, ни расцветом и падением царств. Этот размеренный уклад был неотделим от касты, поддерживал касты, переплетался с кастовыми взаимоотношениями. В мире и в самой Индии могло происходить все, что угодно, но неизменно члены земледельческих каст обрабатывали земли и снабжали всю сельскую общину зерном. Члены скотоводческих каст разводили скот и обеспечивали всех молочными продуктами. Члены ремесленных каст изготовляли в обмен на их продукцию утварь, одежду, украшения. Члены нищих каст убирали деревенские улицы и дома, вывозили трупы животных, обдирали их и изготовляли обувь, стирали на всех, брили и стригли всех. Члены самых высоких каст были жрецами, учителями, руководителями духовной жизни, бдительно следившими за соблюдением всех предписаний кастовых отношений и правил. Даже воины не смешивали каст, так как были касты, числа которых и только из-за числа правители набирали свои армии, и были касты, члены которых не имели и не должны были никогда брать в руки оружие. Вложившийся в глубокой древности образ жизни кастового общества зафиксировался в догмах религиозных канонов, определивших в законах дхармы. Даже тип одежды, несмотря на все кажущееся ее однообразие, меняется от касты к касте и заметно отличает члена высокой касты от члена низкой. Одни обертывают бедра широкой полосой ткани, не спадающей до лодыжек, у других она не должна прикрывать колени, женщины одних каст должны драпировать свое тело в полосу ткани не меньше 7 или 9 метров, тогда как женщины других не должны употреблять на саре ткань длиннее 5 метров. Одним предписано употреблять определенный тип украшений, другим он запрещен, одни могли пользоваться зонтом, другие не имели на это права и так далее и тому подобное. Характер жилища, пищи, даже сосудов для ее приготовления, все определено, все предписано, все изучено с детства членом каждой касты. Вот почему в Индии очень трудно выдать себя за члена какой-нибудь другой касты. Такое самозванство будет немедленно разоблачено. Только тот может сделать это, кто много лет изучал дхарму чужой касты и имел возможность практиковаться в ней. Да и то он может так преуспеть только вдали от своей местности, где ничего не знает о его деревне или городе. И вот почему самым страшным наказанием за совершенное преступление против дхармы было исключение из касты. Отсеченный от своего социального организма, человек не мог включиться в жизнь ни одного другого организма. Общество отказывалось пользоваться продукцией его рук и давать ему взамен свою продукцию. Общество не брало в жены его дочерей и не отдавало своих за его сыновей. Оно лишало его права пользоваться колодцем, деревенским прудом, храмом, странноприимным домом, навозом от своего скота. Лишенный всего, отторгнутый от всех жизненно необходимых каналов, потерявший сразу все привычные, унаследованные от дедов и прадедов связи и отношения, человек должен был или убить себя, или скатиться на самое социальное дно, в общество неприкасаемое. Но даже неприкасаемое, из века в век выполнявшие самую грязную работу, жестоко подавляемые и эксплуатируемые членами более высоких каст,